Глава 10. От этого его взгляда меня опять бросило в жар. Вот нечего на меня так смотреть. Я же решила уже, что от драконов нужно держаться подальше. А такие взгляды... Ну нет. Я взрослая девушка, и меня этими взглядами не проймешь. Мне нужно заботиться о своем неожиданном ребенке, поставить дочку на ноги. Вот о чем мне нужно думать, а не о чьих-то там красивых глазах и вообще о всяком таком. А платье нужно срочно поменять или хоть накидку привести в относительный порядок. Я посмотрела на валяющуюся под ногами накидку. Мда, когда-то теплая, светлая, она была вся в пыли, паутине и характерных багровых пятнах. Да что там в пятнах? Она на 3/4 из них состояла и годилась только для того, чтобы ее выбросить и побыстрее. Хотя у меня ж тут ничего нет, дочку нечем перепеленать. Нет, выбрасывать я ничего не буду. Я и в прошлой жизни была девушка весьма экономная. Приходилось ипотеку платить за гада бывшего. На меня же оформлена была, платили пополам. А как Ванечка, узнав, что детей от меня ждать бесполезно, ушел, так и пришлось платить самой все 100%. Пришлось устроиться на вторую работу. А вы думаете, я стала грумером по велению сердца? Увы. Мне нужны были деньги, и срочно. Просто очень повезло, что руки у меня оказались к этому делу очень даже приспособлены. А еще я не боялась животных. Они же меня обожали. Конечно, не всегда сразу между нами случалась любовь с первого взгляда. Но еще не было ни одного случая в моей практике, чтобы я не смогла с кем-то из пушистиков поладить. Я поджала губы, выпрямилась и отвернулась от этого, как его зовут-то, Кайса. «Красивое имя, и ему очень подходит», — мелькнула противная мысль. «Кыш», — мысленно сказала я противной мысли и поскорее забрала дочку у горничной. «Сейчас, милая, сейчас дядя откроет нам дверь, и все будет хорошо», — улыбнулась я плачущей дочери, которая, услышав мой голос, распахнула свои большие голубые глазищи и заорала еще пуще. Синеглазый дракон на слово «дядя» недовольно хмыкнул и, как будто крик моей дочери придал ему ускорение. Тотчас коснулся двери, и она гостеприимно распахнулась. «Касси, подними накидку», — скомандовала я, когда перед моими глазами открылся вход в так называемую ванную. Стоящая рядом с ней зареванная и замученная Касси сначала ахнула, а потом схватила валявшуюся накидку и прижала к груди. «Что это, леди?» — прошептала она дрожащим голосом, указывая на приличного размера бассейн, на дне которого виднелась мутная, явно не первой свежести, вода. «Бассейн», — ляпнула я. «А как назвать эту емкость еще? Ванных таких точно не бывает. Да здесь и слона можно вымыть, и ни одного». Я покосилась на вошедшего внутрь дракона. «Как же, слона, тут и дракон наверняка поместится». «Ну, конечно! Какого же дракон размера, когда обернется? И ведь если это убежище, то логично ожидать, что оно рассчитано и на драконов. Но мне ведь дочку нужно искупать. Здесь, что ли? Мало того, что бассейн громадный, так и вода в нем на донышке и не первой свежести». Я вздохнула. «Уважаемый лорд!» Из головы вдруг взяло и вылетело имя дракона. «Вот что со мной такое творится?» Даже неудобно стало как-то. Надеюсь, хоть обратилась я к нему правильно. «А нет ли у вас тут чего-нибудь поменьше?» И я посмотрела на дракона чуть не со слезами. «Ну а что? Ребенок кричит, вся грязная. Где мне ее помыть-то?» Мужчина окинул взором бассейн и что-то недовольно пробормотал. «А я? Вот точно, на ловца и зверь бежит. Я тотчас увидела в правом углу, совсем рядом, такое вот небольшое углубление с чистой, прямо сверкающей лазурью водичкой. И как я сразу не увидела-то? «Вижу!» — радостно воскликнула я и скорее махнула рукой Касси. «Туда, Касси, там девочку помоем!» — бодро сказала я и поспешила к такой манящей водичке. «Куда? Стоять!» — дракон повел себя совершенно безобразно. «Он что, с ума сошел после того, как получил свои раны? Лоб рассек. А это небезопасно совсем? Вон, к нему и память не сразу тогда вернулась. Орёт, как ненормальный. А я терпеть не могу, когда на меня орут. Между прочим, особенно ни с того ни с сего. Мало того, что ребенок уже надрывается, так и этот мэр голос повышает. «Я сказал стоять», — прошипел он вдруг где-то совсем рядом. Я даже остановилась, сама того не желая. Как он вообще тут так быстро оказался? Остановилась и в упор посмотрела на мужчину. «Не смейте на меня кричать, вы!» — медленно сказала, нет, скорее прошипела, как самая настоящая змея. «Вы что, не видите, что ребенка нужно срочно вымыть?» Я почувствовала, как со мной что-то начало происходить. Внутри разгорался жар, от злости точно. Дракон будто меня не услышал. Он и сам замер, уставившись в эту такую манящую водичку. «Стойте тихо и молчите», — прошипел в свою очередь он. «И ребенка утихомирьте», — начал он, а потом смазанным, практически незаметным движением оказался впереди меня. «Поздно», — еще тише прошипел дракон, и тут из этой такой манящей лазурной водички взметнулась вверх и быстро опала высокая струя, оставив на каменном полу пушистое, с весьма зубастой мордочкой, существо. У существа был длинный хвост, оканчивающийся на конце чем-то похожим на острый шип. Существо подняло хвост вверх, забросив его на спину, и издало режущий ухо свист, угрожающе размахивая этим самым хвостом.